Весь двор собрался в Эрмитаж, оттуда и началось шествие к малой церкви. Впереди шли камерфурьеры, затем царская семья, за которой следовали статсдамы, фрейлины и другие дворцовые чины. У церкви присоединилось духовенство. Отслужили за утренню и обедню, служба тянулась, казалось, бесконечно. Чуть оглянувшись, Александр замечал, что многие дамы от сильной духоты и усталости лишились чувств. Корсеты, увы, сильно стесняли их дыхание. После службы отец Василий Бажанов святою водою окропил стены покоев в новых апартаментах, при внешней простоте ставших еще более роскошными. Александр хотел сам пройти в свои комнаты, но строгий взгляд отца его остановил. Александр давно уже понял, что царское дело трудно, среди прочего, необходимостью делать то, чего не хочется, и не делать желаемого. Так в детстве он страстно хотел кататься с горок на Неве перед Адмиралтейством, но этого не позволялось. Позднее он видел, каких усилий стоит его матери следование ежедневному ритуалу, смотры, парады, поездки верхом, приемы и балы. В последние годы нервные конвульсии, память декабрьского мятежа, становились реже, но при малейшем волнении или тревоге черты лица ее искажались, голова тряслась. Необыкновенно усилившаяся худоба Александры Федоровны породила слух о чахотке, отвергаемой врачами, но не исчезнувшей. Подчиняясь необходимости и воле мужа, императрица с открытой шеей и плечами танцевала под холодным и влажным ветром в Петергофе. Надо, и любимая дочь императора Мария в 17 лет должна была выйти замуж за простоватого и развратного малого, кутилу игрока, герцога Лихтенбергского, сына Евгения Богарне, пасынка Наполеона. Когда все собрались в по-прежнему уютной матушкиной гостиной, Саша спросил то, что прежде не пришло бы в голову, чего стоило восстановить дворец. Отец удивленно покосился, граф Адлерберг бодро назвал какую-то сумму, Клейн-Михель скорбно закивал, что де верно, верно, включая новую канарейку мадемуазель Сеславиной, добавил Россет. Никто не сказал о том, что восстановление Зимнего стоило жизни десяткам рабочих, принужденных работать без сна и отдыха в сильные морозы, обреченных в зимние дни постоянно выходить из оглушающе жарко топившегося дворца, это делалось для скорейшей просушки стен на мороз и снова в жару, и снова на мороз. Что жалеть мужиков, они выполняли волю царскую. В ранних сумерках мягким светом свечей освещались залы дворца. Вышедшая из-за темных туч бледная луна открыла четкий ритм фасадов и стоящие в угрюмом молчании статуи, вновь водруженные на крышу. И в порыве сильного предостережения замер с крестом в руке ангел на вершине Александрийского столпа. Часть третья. Наследник престола. Глава первая. Путешествие по России. Его императорское высочество, государь-наследник цесаревич, отправился в путешествие по России из царского села в 6 часов пополудни 2 мая и в половине 4 часа утра 3 числа изволил прибыть в Новгород в вожделенном здравии. Так сообщили газеты подданным о начале поездки юного наследника. Зачем Николай Павлович отправил сына в долгий путь? Ответ очевиден. Для подготовки к царскому делу, слишком важному и ответственному, чтобы можно было постичь его в столице из книг и рассказов, огромную страну следовало увидеть. Да и народу страны неплохо было повидать будущего ее правителя.